Они расположились в небольшом помещении по соседству с библиотекой. Это было что-то типа смеси рабочего кабинета и мужской спальни. Парней хозяин посадил на стулья в центре комнаты, а сам встал у дверей, не выпуская из рук меч. «Итак, поведайте ко мне, ребятишки, каким образом вы пробрались в мой мир?» Нечай сразу приступил к делу. Пришлось парням в тысячный раз пересказывать свою историю про сны, про пропавших родителей, про волшебную картину. «Что ж, о существовании такой возможности я ничего не знал», — хозяин покачал головой. «За 1000 лет я повидал разных художников, но такого таланта ни у кого не было. Надо будет учесть это на будущее. Ну а сюда-то, в терем, вы как попали? Охранный лес еще никому не удавалось пересечь». «Точно так же», — вздохнул Дима. «Я помнил это место из своих снов. Снова нарисовал картину, и мы оказались здесь». Про лагерь шамана художник ничего говорить не стал. «Да, странные у тебя сны», — Нечай внимательно смотрел на художника. «Никак не могу понять, почему тебе снится Лиза. Я, конечно, могу предположить, что это какая-то случайность, прореха в мироздании, но все же непонятно, зачем и почему. Наверное, те, кто пишет судьбы людей, решили разыграть такую партию», — усмехнулся Дима. «Все может быть», — кивнул хозяин. «Но что же мне все-таки с вами делать? Казнить? Лиза расстроится, а мне она сейчас нужна как никогда. Я уже почти закончил все приготовления к ритуалу. Она должна себя чувствовать хорошо, когда все это произойдет. Но и оставлять вас в живых особого смысла нет. Вы мне тут очень сильно мешаете просто своим присутствием». «А что за ритуал вы собираетесь проводить с моей сестрой?» — нахмурился Никита. «Вы ведь уже, наверное, поняли, что этот мир гибнет». Хозяин развел руки в стороны так, что меч, зажатый в его правой ладони, чуть не чиркнул по шее брата Лизы. «Мои года подходят к концу, но я собираюсь возродить заново себя и мой мир. 100 лет в самых древних библиотеках я искал это знание, а потом еще 100 лет готовил себя и свой мир к перерождению». Нечай опустил руки и прошелся вдоль стульев, мимо молча внимавших ему слушателей. «Судьба увидела мои страдания и преподнесла мне великий подарок — девушку, рожденную в двух мирах», — продолжил хозяин свой рассказ. «Вы не представляете, как я был поражен, когда понял, что не имевшая тут в течение месяца половых связей Мария беременна. Ее дочь послала мне само провидение. Зачатая там, рожденная здесь, она была именно тем сосудом, о котором говорилось в древних манускриптах о возрождении мира. И вы считаете, что Лиза захочет стать этим сосудом?» Глаза Никиты злобно сверкнули. «Конечно», — кивнул Нечай. «Она уже почти готова к этому. 3 года, шаг за шагом, мы приближались к той тайне, которая ждет нас обоих. Она родит меня заново. Она будет одновременно и моей женой, и моей новой матерью. Я не смогу разделить с ней бессмертие, но пока она будет жить, она будет оставаться королевой этого мира. От такого ни одна женщина не сможет отказаться. А давай спросим у нее, хочет ли она для себя такой участи?» — спросил Дмитрий, резко перейдя на «ты». «Как я понял, весь ритуал заключается в том, что ты просто с ней переспишь?» «Не надо так грубо!» — хозяин поморщился. «Если бы я захотел, она бы уже давно была моей. На самом деле все намного сложнее, но знать вам об этом не обязательно, впрочем, как и ей. Она согласится. Она уже почти согласна, но сейчас пока еще рано посвящать ее в такие подробности. «Мне кажется, ничего у тебя не получится», — покачал головой художник. «Получится», — усмехнулся Нечай. «Вот только вы, мои хорошие, этого, к сожалению, не увидите. Будь я каким-нибудь эксгибиционистом, я бы, может быть, позволил вам дожить до этого кульминационного момента, но я предпочитаю заниматься таким делом по старинке без свидетелей. Кстати, а ты не хочешь тоже свой портрет?» Неожиданно спросил Дима, вынимая из кармана руку с зажатой между пальцами кистью. То, что в ладони он еще сжимал и маленькую коробочку, было незаметно. «Повесишь на стенку рядом с портретом своей королевы?» «Ты знаешь, у меня уже есть портрет», — усмехнулся хозяин. «Причем он написан самим Рубенсом, и там я выгляжу значительно моложе». «Жаль», — художник тяжело вздохнул и посмотрел на своего приятеля. «Тогда мы, пожалуй, пойдем. Нам тут делать нечего». Незаметно он показал Никите зрачками на свою ладонь, а потом стрельнул взглядом в сторону хозяина. «С отрубленными головами вы вряд ли сможете далеко уйти», — усмехнулся Нечай и поднял свой меч. «Чёрт!» — воскликнул Дима. Кисть выскользнула у него из пальцев на пол. Парень наклонился, чтобы якобы ее поднять. Нечай повернулся к нему, и в этот момент Никита резко рванул своим мощным телом прямо на мужчину. Физическая подготовка у парня была великолепная, и он успел преодолеть расстояние до противника раньше, чем меч опустился на то место, где он только что стоял. Сбить с ног крепкого, хорошо тренированного воина у Никиты, несмотря на его достаточно массивное тело, не получилось. Но он сковал движение хозяина. Этого небольшого времени, пока Нечай боролся с противником, Диме хватило, чтобы вытащить из коробочки два шипа и воткнуть их в шею врага. Тело хозяина обмякло и рухнуло на пол кабинета. «Да уж», — Никита покачал головой, — «честно говоря, не думал, что у нас получится». «Вы его убили?» — в кабинет с криком ворвалась Лиза. «Нет, сестренка», — усмехнулся брат Лизы, — «он всего лишь спит». «Фух», — девушка облегченно выдохнула. «А я-то уж думала, что всем нам хана, и мир сейчас начнет рассыпаться». «Поживет этот мир еще какое-то время», — улыбнулся Дима. «А вот сколько он еще поживет, зависит не от нас, а от тебя». Художник твердо посмотрел в глаза девушки. «Да, разумеется, я подслушивала». Лиза покачала головой и, отвернувшись, посмотрела в сторону окна. «И меня как-то не очень привлекает роль инкубатора. О том, что придется со временем стать женой Нечая, я уже давно начала догадываться. В этом он был прав. Скорее всего, я вскоре бы согласилась и на это, и на ритуал, если бы не появился мой брат и ты, Дима. Я думаю, что нам пора отсюда уходить. Отведите меня к маме». «А с этим что?» — Никита кивнул на тело хозяина. «Пусть спит», — махнул рукой Дмитрий. «Когда он проснется, то будет очень злой», — покачала головой Лиза. «Ничего, у нас есть место, где можно спрятаться на время», — улыбнулся художник. «Поживем там недельку, подумаем, что дальше делать». «Хорошо, пойдемте», — вздохнула Лиза и вдруг улыбнулась. «Вот такой я тебя люблю больше всего на свете», — улыбнулся девушке Дима. Щеки девушки заметно порозовели. Она смущенно потупилась, взяла за руку брата и потащила его из комнаты. Едва они вошли под полог заповедного леса, тут же рядом из ниоткуда выросли две фигуры. «Наконец-то!» — Эва крепко обняла Никиту. «Мы уже с севера за подмогой послали. Не знали, что нам делать, как вас выручать. Нам ведь нельзя выдавать своего присутствия в заповедном лесу». «А вы кто?» — удивилась Лиза. «Пойдем, сестренка. Мы тебе по дороге все расскажем». Никита взял Лизу за руку. «Твой Нечай не один приложил руку к созданию этого мира. Есть тут в лесу еще интересные персонажи. Через 2 часа все были в лесном поселении. По дороге Никита рассказал своим спутникам о том, что произошло в тереме, и почти уже на подходе к деревне отряд перехватил и вернул назад довольно большую группу лесных жителей, которых Север вел на помощь попавшим в беду парням. Сам шаман смог принять друзей только через час после их прибытия. Лизу на аудиенцию не пригласили. Эва сразу увела девушку в свой домик, решив взять шефство не только над Никитой, но и над его сестрой. Агний с довольной улыбкой встретил парней у входа в свое лесное жилище. «Вы даже не представляете, как я рад, что все так хорошо закончилось!» Шаман провел гостей в дом. «Эва мне уже все рассказала. Это просто чудо, что вам удалось спастись. И все же колючки, которые я вам дал, пригодились». «Да, можно сказать, что они спасли нам жизнь», — усмехнулся Никита. «Надеюсь, вы не забыли о нашем уговоре?» Агний внимательно посмотрел на друзей. «Конечно, мы все поживем тут в лесу ближайшую неделю», — кивнул Дима. «Тем более у нас есть опасения, что в Танаисе в ближайшее время будет небезопасно». «Мне пришла в голову та же самая мысль, когда вы сегодня утром пошли к терему». Шаман серьезно покивал головой. «Я думал над тем, что хозяин будет искать Лизу, если она пропадет из его терема, и поиск он, конечно же, начнет с ее матери. Мы никогда напрямую не контактировали с людьми в деревнях, но есть пара человек, которые знают о нашем существовании. Я послал через этих людей весть Марии, что лучше ей сейчас на время где-то спрятаться. В нашем мире много заброшенных деревень. Думаю, она найдет тихое место, где можно будет переждать первую бурю. А дальше? Дальше посмотрим». Мужчины еще немного поговорили о деревенских и мировых проблемах, а потом парни пошли в свой шалаш. «Ну что, Димон?» Никита вальяжно развалился на своей войлочной постели. «Похоже, все цели нашего похода достигнуты. Мы с Грумом нашли родителей. Ты увидел улыбку Лизы и даже смог нарисовать ее. Что дальше?» «По всему выходит, что пора думать о возвращении домой», — сказал художник. «Полагаю, что единственный для нас возможный путь опять лежит через картину». «Нарисовать свою холостяцкую квартиру в соцгороде для тебя, думаю, труда не составит», — усмехнулся здоровяк. «Ты не подумываешь о том, чтобы сделать ее не холостяцкой?» «Твоя сестра мне очень нравится», — вздохнул Дима. «Я даже сам не ожидал, что меня вдруг так затянет в этот омут. Ее улыбка просто убила меня. Но я не знаю, смогу ли я провести ее в наш мир, и совершенно не факт, что она захочет пойти со мной туда». «Из того, что я услышал тут за последние недели, я понял, что те, кто рожден в большом мире, вполне могут туда вернуться. А Лиза частично принадлежит нашему миру, поэтому вполне вероятно, что она сможет пройти через картину». «Осталось только уговорить твою упрямую сестру», — усмехнулся Дима. «Так поговори с ней», — Никита махнул рукой в сторону двери. «Мне показалось, что она в тебя уже того». «Не знаю», — художник с сомнением покачал головой. «Боюсь я об этом с ней говорить. Да и обещали мы Агнию, что еще неделю тут будем сидеть». «Не пойму я, чего шаман хочет?» — вздохнул Никита. «Сначала мне показалось, что это так просто, какая-то его блажь. Но чем дольше я об этом размышляю, тем больше на меня накатывают серьезные сомнения. Зачем ему Лиза? Зачем целую неделю мурыжить ее здесь?» «Мне сразу показалось странным его условие», — сказал Дима. «Я согласился на это только потому, что другого выхода у нас не было. Надо нам быть все же поосторожнее. Агни явно что-то замыслил. Неспроста он выставил это слишком уж простое условие. Что-то он хочет поиметь с этого». «Да, знать бы что», — поморщился брат Лизы. «Может, ты с Эвой об этом поговоришь?» — предложил Дмитрий. Ты с ней вроде как уже в довольно теплых отношениях. Я понимаю, что Агний — ее отец, но все же, может, она что-то сможет выведать у него. Попробуй поговорить, — согласился Никита. Она, кажется, в меня основательно втюрилась. Может, и согласится помочь мне. Она в тебя втюрилась, — кивнул художник. А ты? Ты готов ради нее остаться в этом мире? Знаешь, а я ведь уже об этом подумывал, — усмехнулся здоровяк. Мне нравится тут в лесу. Мне нравится Эва. Если у нас вдруг каким-то образом появится ребенок, то я, может быть, и останусь с ними. Да, твоих детей я в наш мир точно взять не смогу, — рассмеялся Дима. Ладно, давай отдыхать, — предложил Никита. Я завтра поговорю с Эвой. А ты все-таки с Лизой тоже поболтай о том о сём. Может, сможешь предложить ей свадебное путешествие в настоящий мир. Но поговорить с Лизой на следующий день у Димы не получилось. Сначала все утро сестра Никиты провела в доме Эвы, потом ее увели куда-то в лес, куда именно художнику не доложили, а весь вечер девушка проторчала в доме Агния, откуда ее под присмотром сразу перед сном опять проводили в дом Эвы. «Не нравится мне все это», — вздохнул Дима, лежа на своей постели вечером. Я с Лизой смог только перекинуться пару раз взглядами. Даже словечко не удалось ей сказать. «Как тебе показалось ее настроение?» — спросил Никита со своей постели. «Она не выглядела испуганной?» «Нет, она даже мне подмигнула один раз», — Дмитрий пожал плечами. «Настроение у нее явно не хуже, чем было в тереме». «Ясно. Значит, все пока не так уж плохо», — вздохнул здоровяк. А я уже начал серьезно волноваться. Мне ведь с Эвой тоже поговорить не удалось. Она была весь день занята какими-то важными делами. Я попытался ее вечером перехватить, когда Лиза была у шамана, так она меня вежливо так послала. Сказала, чтобы я не беспокоился, все идет по плану, и надо немного подождать. Что за план? Чего ждать? Ничего она мне не объяснила, чмокнула в щеку и убежала. Следующим утром, поняв, что поговорить с Лизой опять не получается, так как ее снова отвели в дом шамана, Дима пошел в мастерскую к Северу. Резчик был тоже очень занят. «Дим, ты займись там сам чем-нибудь», — сказал мастер, не отрываясь от работы. «У меня срочный заказ. Надо сделать 7 тотемных столбов, причем довольно больших». «Может, я смогу помочь?» — предложил художник. «Нет. Мне сказали, чтобы ты не прикасался к этой работе», — покачал головой Север. «Это как-то связано с нашим племенем. Готовится какой-то важный обряд». «А что за обряд?» — заинтересовался Дмитрий. «Не знаю. Никому ничего не говорят», — вздохнул мастер, не отрываясь от резьбы. «Агни приказал расчистить поляну в самой глухой части леса. Там будут установлены мои тотемы. Вот и все, что я знаю». «Ладно. Я тогда свистульку сделаю, если ты не против», — усмехнулся Дима. «Да, конечно, мастери, что хочешь», — кивнул Север. «Только к тотемам не подходи». В этот вечер встретиться с Лизой у Димы снова не получилось, и Никита опять так и не смог за весь день поговорить со своей подругой. Третий день пребывания друзей в лагере ничем не отличался от предыдущих. С девушками вышел все тот же облом. Единственным утешением для Димы было то, что он доделал свистульку в виде филина. Утром на четвертый день Лизу снова отвели в дом шамана. Тяжело вздохнув, художник уже собирался снова идти в мастерскую, где Север заканчивал работу над тотемными столбами, но тут из хижины отца вышла Эва и быстро приблизилась к художнику. «Сегодня после обеда мы с Лизой пойдем к роднику. Бери Никиту и тихо идите за нами. Там сможете поговорить. Никого рядом не будет». Очень тихо и очень быстро проговорила женщина и промчалась дальше мимо остолбеневшего парня. После обеда Дима и Никита стояли около сосны, отделяющей их домик от хижины Эвы, в которой в последние дни жила и Лиза. Девушки появились и, не глядя на парней, пошли в сторону дальней оконечности деревни. Тут же от ближайшей ели отклеилось двое мужчин племени, охранники последовали за дочерью шамана и ее гостьей. Немного подождав, Дима и Никита тоже двинулись следом. Никто не обращал на них внимания. Все в поселке занимались своими делами. Парни шли на таком расстоянии, чтобы видеть охранников, но так, чтобы особо не мозолить им глаза. Когда Эва поравнялась с последним домиком, она остановилась. Подождав, когда эскорт подойдет ближе, женщина что-то резко сказала мужчинам и махнула рукой, как бы прогоняя их. Немного поколебавшись, охранники все же послушались дочку вождя и двинулись в другом направлении. Проследив взглядом за лесными жителями, Дима понял, что они направились в сторону той самой поляны, на которой уже не первый день шли приготовления к какому-то обряду. Стараясь не привлекать к себе внимания, молодые путешественники продолжили свой путь за двумя девушками, уже покинувшими поселение и скрывшимися за деревьями. Ходить по заповедному лесу было сложно, заблудиться было очень легко. Но Эва старалась идти так, чтобы преследователи не теряли ее из виду. Вскоре девушки вышли к роднику, с которого начинался ручей, снабжавший поселение чистой водой. Здесь была устроена маленькая запруда, в которой можно было принять водные процедуры. Ни Дима, ни Никита в этом месте раньше никогда не были, так как это была территория, на которую мужчины племени не имели права заходить. Но парни слышали о существовании этой купальни, поэтому остановились, увидев, куда привела их Эва. Оставив у родника Лизу, дочь шамана подошла к молодым людям. «Идите туда, не бойтесь. Я позаботилась о том, чтобы вам никто не мешал», — сказала женщина. «Я поклялась отцу, что не скажу вам ни слова о том, что сейчас готовится в племени. Поэтому я подожду вас здесь, заодно и прослежу, чтобы тут не было любопытных. На Лизу клятва не распространяется, поэтому она вам сама все расскажет». Никита обнял Эву и поцеловал. «Спасибо», — шепнул он. «Иди, узнаешь много нового». Женщина легонько толкнула парня в сторону Димы, который уже направился к девушке, сидящей у воды. «Прости, Лиза, мне не стоило тебя приводить сюда, в эту лесную деревню», — сказал художник, садясь на траву рядом с сестрой Никиты. «Ты уже понял, что тут все далеко не просто?» Лиза покачала головой. «Я хотел тебя спасти, а получилось, что из одной комфортабельной тюрьмы затащил в другую, уровень комфорта в которой намного ниже». «Я ничего не пропустил?» Подошедший Никита опустился на траву с другой стороны от девушки. «Да я вот говорю, что не очень у нас с тобой получается спасать принцесс», — вздохнул Дима. «Из одного плена мы твою сестру отправили в другой». «Так, Эва сказала, что у нее рот на замке. А ты, сестренка, сможешь ввести нас в курс дела?» — нахмурился Никита. «Рассказывай, что тут вообще происходит. А то нас с Димоном отодвинули аккуратно в сторону и держат за дураков». Если коротко, то Агний готовит ритуал, который, по его словам, должен спасти его племя от гибели этого мира. Лиза переводила взгляд с брата на художника, стараясь понять реакцию парней на свои слова. Но молодые люди пока не очень понимали сути сказанного. «Что за ритуал?» — спросил Дима. «И как ты с этим связана? Почему тебе не дают спокойно ходить по лагерю и разговаривать с нами?» «Я эти дни почти все время нахожусь или в шатре Агния, или на площадке, которую готовят для ритуала». Девушка опустила глаза. «Шаман много рассказывает мне об истории этого мира, о том, что он умирает вместе с хозяином. Да, страшное шаманское заклятие медленно убивает нечая, но это заклятие наносит вред и лесному племени тоже. Агни боится двух вещей, которые, по-моему, немного противоречат друг другу». «Надо же, какой противоречивый шаман!» — усмехнулся Дима. «Во-первых, у него нет наследника мужского пола», — продолжила Лиза, не обращая внимания на реплику парня. «Когда шаман умрет, некому будет совершать ритуалы по вытягиванию силы с хозяина, и нечай может перестать стареть и снова станет бессмертным. К тому же спадет защитная завеса в заповедном лесу, ее некому будет поддерживать, и лесное племя станет уязвимо. Хозяин все поймет и отомстит. «Да, проблема очень даже серьезная», — согласился Никита. А вторая вещь, которой боится Агний, заключается в том, что если у него вдруг появится наследник и заклятие продолжит работать, то в скором времени этот мир все равно погибнет. Со смертью Нечая и всего мира погибнет также и лесное племя, то есть все потомки шамана. И как же он собирается решить сразу обе эти проблемы? Дима из-под лобья посмотрел на девушку. Ну, Лиза и так не смотрела на парней, а теперь совсем стушевалась. Он ко мне подкатывает. Пока так, очень осторожно, но я-то чувствую. Да и понятно, в общем-то, откуда он хочет получить наследника. Здесь других кандидаток и нет. Такой расклад мне не нравится совершенно. Дима внимательно посмотрел на Лизу, которая продолжала сидеть, потупившись. Надо думать, как мне тебя отсюда вытащить. Но тут еще может кое-что измениться. Лиза подняла глаза на брата и чуть улыбнулась. Агний может удовлетвориться не сыном, а внуком. Теперь уже смутился Никита. «А что? Отличный вариант!» Художник резко оживился. «Ты как там, Никитос? Стараешься?» «Ну да», — буркнул здоровяк. «Мы с Эвой думали об этом. Я все же не из этого мира. У меня может получиться. Только вот в последнее время нам не дают остаться наедине». «Да, именно из-за того, что мы имеем отношение к большому миру, Агний на нас и делает ставку». Лиза продолжала смотреть на брата и старательно избегала взгляда его друга. «На Никиту и на меня». «Да, Никитос, надо бы вам с Эвой поторопиться», — Дима покачал головой. «Да я понимаю», — Никита смущенно пожал плечами. «А что там со второй проблемой?» «Вот, чтобы решить вторую проблему и готовиться специальный ритуал». Лиза подняла вверх указательный пальчик. «Агний хочет создать канал из этого мира в большой и увести свое племя туда, не дожидаясь смерти Нечая». «А что же эти шаманы раньше не создали этот канал?» — удивился Дима. «Давно бы уже свалили отсюда в большой мир». «У них не было меня?» Теперь Лиза в упор посмотрела на художника. «Ты же знаешь, что я уникальна». Агний хочет использовать мою принадлежность обоим мирам, чтобы открыть этот канал. «А это не опасно?» — Никита строго посмотрел на сестру. «А вот этого я не знаю», — Лиза покачала головой. «Сам Агний уверяет меня, что со мной все будет в порядке. С одной стороны, если он реально хочет от меня сына, то он не будет мне вредить. С другой стороны, он ведь может и наплевать на это». Если все племя переберется в большой мир, то я ему там буду уже не очень-то и нужна. Не нравятся мне все эти расклады. Дима вздохнул и посмотрел вверх, туда, где над березами виднелся клочок голубого неба. Нам надо по-любому отсюда как-то выбираться. А как ты отсюда выберешься? Покачал головой Никита. Ты по этому лесу и 100 метров не пройдешь, как тебя сцапают. Рисунок нужен. Уверенно произнес художник. «Я нарисую наш мир, и мы уйдем туда». «Я без мамы не пойду», — покачала головой Лиза. «Дима, я бы с радостью пошла за тобой куда угодно, но я не могу бросить маму здесь». «Я тоже его не брошу», — покачал головой Никита. «Да и нет у тебя тут, Димон, ни кисти, ни красок, ни бумаги». «Я в терем пойду», — твердо заявил художник. «Пойду, нарисую себя, тебя, Лиза, и твою маму». «Чтобы шагнуть в картину, всем нужно быть около нее», — вздохнул здоровяк. «Лизе из лагеря улизнуть не удастся. А где сейчас наша мама, мы вообще не знаем». На этом разговор был прерван. Около родника, как из-под земли, возникла дочь шамана. «Все, парни, быстро уходите. Вас схватились в лагере и ищут уже. Скоро досюда доберутся», — сообщила Эва. «Если что-то придумаете, дайте мне знать. Я найду способ поговорить». и молодые люди успели уйти от запруды довольно далеко, когда их обнаружили посланники от шамана. «Идите за нами», — сказал лесной охотник, внезапно выходя из-за дерева. «Агни хочет с вами поговорить». Возражать парни не стали и вскоре оказались в хижине шамана. «У меня для вас не очень приятная весть», — поморщился Агний, пристально глядя на то ли гостей, то ли пленников. «Мои разведчики сообщили, что хозяин нашел таки мать Лизы. Она уже в тереме, а для вас хозяин оставил жителям деревень сообщение, что ждет вас у себя. Он не знает, где вы прячетесь, но уверен, что в какой-нибудь из заброшенных деревень». «Я так понимаю, что Лизу он тоже хочет видеть у себя», — сказал Дима. «Разумеется», — кивнул Агний. «И что вы собираетесь делать?» — спросил Никита. «Вы же не можете отдать хозяину мою сестру. Она вам самому нужна». «Мне нет дела до Марии», — покачал головой шаман. «Меня заботит только судьба моего племени. Я, конечно, не хочу расстраивать Лизу, но я не отпущу ее в терем. Вы можете попробовать прокрасться туда сами и освободить пленницу. Я вам препятствовать не буду. И даже могу дать кого-нибудь в помощь, если, конечно, найдутся желающие. Так что я дал вам информацию, а дальше? А дальше сами думайте». На этом, в общем-то, аудиенция была закончена, и парни пошли обдумывать план действий. Никита рвался спасать мать, но так просто, без тщательной подготовки, соваться в логово хозяина было бы самоубийством. «Можно, конечно, рискнуть и пойти туда, типа для переговоров», — задумчиво сказал Дмитрий. «Но боюсь, что он просто нас запрет где-нибудь в подвале и будет ждать, когда Лиза сама к нему прибежит». «Ну да, а в это время Агний закончит свой ритуал и смоется отсюда», — покачал головой Никита. «Может, и Лиску с собой прихватит, а мы тут так и останемся навсегда». До позднего вечера молодые люди сидели возле потухшего костра в лесу и обсуждали разные варианты своих возможных действий, но так и не смогли выработать ясный и понятный план, как действовать. В том, что нужно идти спасать Марию, они не сомневались, но как это можно было реально провернуть, хороших идей не было. Уже было темно, ребята пошли в свою хибару спать, но у самого входа путь им преградила женская тень. «Никита, пойдем ко мне. Поговорим», — сказала Эва. «А...» — начал было Дима, оглядываясь по сторонам. Людей вокруг видно не было, хотя обычно 1-2 человека всегда сидели у ночного костра, освещавшего пространство между домиками. «А ты иди к себе», — усмехнулась дочь шамана. «Третий лишний». Пожав плечами, Дмитрий проводил взглядом исчезающие в тени сосны мужскую и женскую фигуры, а потом вошел в свою хижину. Лиза сидела в углу на постели Никиты. Девушку почти не было видно в темноте, но парень сразу понял, что это она. «Привет», — удивленно промямлил художник. «А ты как тут оказалась?» «Освободила влюбленной парочке место для ночного свидания», — усмехнулась девушка. «А чего же вы 3 дня тянули?» — покачал головой Дима, проходя к своей постели и садясь на нее. «Можно было сразу поменяться местами. Эва любит отца, но и боится тоже», — вздохнула девушка. «Она выполняет то, что он требует, но мы с ней подружились. Она боится теперь из-за меня. Она думает, как мне помочь». Напрямую против отца она пока выступать не решается, но некоторые хитрости посчитала возможным использовать. «Ясно», — вздохнул Дима. Он сидел на своей подстилке, пытался разглядеть девушку, окутанную ночными тенями, и подыскивал подходящие слова, чтобы рассказать Лизе о ее маме. Но девушка его опередила и сама начала трудный разговор. Эва подслушала один разговор. Нечай похитил мою маму, и Агний, кажется, особо не горит желанием ее спасать. «Нечаю нужна ты, а Агний, разумеется, не собирается тебя ему отдавать», — покачал художник головой. У него ведь на тебя большие планы. И что же делать? Мы с Никитой хотим прокрасться в терем хозяина и выкрасть вашу маму», — сказал Дмитрий. «Только вот мы еще не придумали, как нам это сделать». «Это сделать практически нереально», — покачала головой Лиза. «Нечай редко покидает свое убежище. А пока он там находится, незаметно проникнуть в терем вряд ли удастся». «Слушай, а он что, один там все время живет?» — спросил Дима. «Ну, в том плане, что ему же нужно убираться в доме, готовить обед, ну и прочие хозяйственные дела. Еду в последние дни готовила ему я, и уборкой в тереме я занималась», — усмехнулась девушка. «Да, не удивляйся, я ведь выросла в деревне, отлично умею все делать по дому. Я вообще буду идеальной женой, если кто-то вдруг захочет на мне жениться, и если я доживу до этого момента. Если у меня получится вытащить тебя из этой заварушки, то я...» Дима пытался сквозь темноту поймать взгляд девушки, сидящей напротив. «Я рискну сделать тебе предложение». «Если ты думаешь, что я тебе откажу...» Художник смог уловить в темноте лукавую улыбку на вечно серьезном лице девушки. «То ты горько ошибаешься. Тебе еще придется 100 раз подумать, прежде чем ты решишься встать на этот трудный и опасный путь». «Ты тоже ошибаешься, если думаешь, что испугала меня». Довольная улыбка блуждала по лицу парня. «Я потратил столько сил, чтобы найти тебя. Теперь уж я тебя никому не отдам». «Ну, тогда будем считать, что мы договорились», — усмехнулась Лиза. «Осталось только придумать, как ты будешь вытаскивать меня из этой заварушки». Дима поднялся со своего места и пересел на подстилку к девушке. «Я думаю над тем, чтобы как-то выманить Нечая из терема», — сказал парень, уверенно глядя в теперь уже совсем близкие глаза девушки. «А пока его не будет, мы все соберемся в библиотеке, и я нарисую картину, через которую мы попадем в большой мир». «Я не уверена, что получится его выманить», — покачала головой девушка. «Он редко покидает терем. А теперь, после последних событий, он станет осторожнее». «Я все равно придумаю что-нибудь», — Дима осторожно коснулся плеча девушки. «Я не для того пришел в этот мир, чтобы остановиться на полпути. Я должен вытащить тебя отсюда». Молодые люди, не моргая, смотрели в глаза друг друга. Их лица сближались, губы коснулись губ. И тут полог, закрывающий вход в дом, отдернулся, и 2 человека с факелами в руках перешагнули порог. А потом в домик вошел Агний. «Извините, молодые люди, но я вынужден прервать вашу романтическую встречу», — сказал шаман. «Дело в том, что беременность девушки может помешать некоторым моим планам. Я просто обязан подстраховаться, а то мало ли чем вы тут надумаете заняться. Лиза с этой минуты будет спать в отдельном доме под надежной охраной. Встречаться я вам категорически запрещаю. И пока не свершится запланированный ритуал, держитесь подальше друг от друга. Идем, милая моя. Ребята покажут тебе твое новое жилище». Агний сделал приглашающий жест, и Лиза была вынуждена подчиниться. Сейчас спорить с шаманом не имело смысла. Грустно посмотрев на Диму и покачав головой, девушка пошла за воинами с факелами. Шаман замыкал процессию. Дима остался сидеть на подстилке. В его голове проносились мысли, одна безумнее другой, но ничего реального, что могло бы по-настоящему помочь выправить ситуацию, в голову не приходило. Никита ночью в своем доме так и не появился. Агний, по всей видимости, не имел ничего против того, что его дочь проводит ночь с парнем из реального мира.